Глава 9. Дела обстояли следующим образом. Капитан пытался допросить Михеева Никсона на предмет приобретения им оружия. «Ты не придуривайся, гнида позорная. Где, говорю, ружье взял? У кого купил? Может, украл? Чего? Не слышу». Старый рецидивист на самом деле мычал, бурчал, ничего понять было нельзя. Сержант Ермаков усмехнулся. «Товарищ капитан, ему ведь так по тыкве звезданули, похоже, не разбирает, на каком свете находится. С ним говорить все равно, что с покойником, который из могилы встал. Как этот, знаете, в Гаити, как этих сволочей зовут, забыл?» «Зомби», — подсказал я. «Точно, они самые. Товарищ капитан, он сейчас все равно, что зомби. Если чего и скажет, то хоть стой, хоть падай». Начальник смерил подчиненного строго педагогическим взглядом. «Ермаков». «Я?» «Головка от хуя», — культурно объяснил капитан. «Ты вообще кто?» «То есть, товарищ капитан?» Володя занял оборонительную позицию, видя, что начальство подбирается к какому-то сарказму. «Я говорю, ты ничего не попутал по жизни? Правильно сделал, что в милицию пошел служить? Может, тебе в союз писателей надо было идти?» «А-а-а-а!» — заулыбался Володя, разгадав маневр шефа. «Так ведь кто знает, как оно повернется? Вон эти, как они, братья Вайнеры. Ну, место встречи изменить нельзя. Тоже один оперативником был в Муре. А теперь вон, смотри, писатели какие». «Умничать будем, да?» «Никак нет, просто сказал». Поспешил закрыться сержант. А капитан вдруг прояснился. Богатая идея зашла ему в голову. «Никак нет, говоришь?» — произнес он с интересом. «А по-моему, как раз да. А ну-ка, вот тебе задачка. Выясни, откуда у этого хорька ружье. Где взял?» «Понял, товарищ капитан», — воодушевился Ермаков. «Сейчас сделаем. Чингис, рядом». И он живо подскочил к Федоту, лежавшему вниз лицом, руки за голову. «Чингис, голос!» Пес свирепо залаял, ввергая задержанного в новый виток стресса. «Ты залупа с ушами!» — Ермаков приступил к интенсивному допросу. «Слышишь меня? Из тебя тоже евнуха сделать? Чингис!» Пес оскалил мощные клыки, а Ермаков как бы невзначай пнул лежащего носком ялого сапога в ребра. Уголовно-милицейский юмор расценивал такой тычок, как «починить батарею». «За что, начальник?» Судорожно дернувшись, заныл Федот. «За лося!» — рявкнул сержант. «Руки за голову! Ты чего думаешь, зверя завалил теперь герой? Тебе тоже сейчас рога поотшибаем!» «Это не я!» «А кто?» «Кто, я спрашиваю, мешок-кишок?» «Этот? Никсон?» Федот кивнул, боялся слова молвить. «Так, откуда у него ружье? Он по закону не имеет права». «Откуда?» «Не знаю». «Знаешь, говори». И опять починка батареи. «Уй!» «Уй, говоришь? А сейчас будет «ый», повторяю вопрос». «Товарищ капитан!» Сверху радостно загорланил старший сержант Раскатов. «Есть связь с Ложкиным!» Ложкин, это я уже знал. Милиционер-водитель, оставленный с машиной на точке старта. Рация у него в машине имелась. «Пусть передает в отдел!» Напрягаясь, крикнул капитан. «Следователь! Криминалист! Да, и медик тоже!» «Понял! Передаю!» «Михаил Дмитриевич!» Повернулся капитан к одному из гражданских, предводителю дружинников, как я понял. «Давай одного из твоих к машинам, чтобы сюда следственную группу сопроводил. Кто у тебя потолковее?» Милицейский старшой рассуждал вполне разумно. Договорился со Смольниковым. Трех наших стрелков оставить на охране задержанных, одного дружинника отправить к машинам ожидать группу, после чего припроводить ее сюда. А всем прочим, продолжать поиски. Главная задача ведь так пока и не решена. «Так», — с удовлетворением подытожил капитан. «Ермаков, что там у тебя?» «Все, выяснил». Начальник с сомнением хмыкнул. «Да? Ну, излагай». Володя изложил следующее. Михеев, долгие годы работая заготовителем, встроился в эту систему вполне комфортно и даже получил в служебное распоряжение трехколесный грузовой мотороллер «Муравей». На нем разъезжал по лесам, лугам, по глухим деревням, собирая и скупая дары природы. Очень удобно. И вот однажды случайно забрел к вдовой бабушке, полуслепой, полуглухой и вообще не очень ориентирующейся в действительности. Купить у нее оказалось нечего, зато покойник-старик был заядлый охотник, и от него осталась хорошая двухстволка, не новая, но в отличном состоянии. Она так и висела на стене самым патриархальным образом. Старушка привыкла к ней как к предмету мебели, практически ее не замечала. Естественно, старый уголовник не смог упустить такой случай. Он как-то так ловко заморочил бабушке голову, стянул оружие, закинул в мотороллер и был таков, рассчитывая на то, что хозяйка хватится пропажи не скоро, а даже если и хватится, то ничего ведь не докажешь. Ружье он хранил не дома, а прятал в тайнике в лесу, в герметичном состоянии. Об этом Никсон сам хвастал подельникам-собутыльникам в подпитии. Видимо, гордился смекалкой и оборотистостью, не смог удержаться. «Да», — философски заметил капитан, выслушав подчиненного. «Сколько веревочки не виться, конец все равно будет. В данном случае на зоне. Закон жизни. А ты, Ермаков, молодец, и задержание провел грамотно. Подумаю о поощрении». «Есть!» — расплылся в улыбке сержант. «Я тоже подумал о собственном поощрении. Чем не заслужил?» Но промолчал, разумеется, и поднял взгляд, обвел им горизонт. «Мать честная!» В северно-восточной стороне над лесными вершинами поднимался слабый дымок, явно небольшой костер. «Товарищ старший лейтенант!» — вскричал я. «Дым в лесу! Смотрите! Это ведь наверняка наши потеряшки ждут! Привлекает внимание!» Мысль моя понятна. Услыхав целые серии выстрелов, заблудшие грибники сообразили, что их ищут, наскоро разожгли огонь. Сделали это умело, и теперь мы видим дым. От моего возгласа все обернулись на северо-восток. «Так может, это просто кто-то, а не наши?» — послышался скептический голос. «Может», — сказал капитан, — «но проверить надо. Старлей, сколько отсюда до того костра?» «Километров 6-7 примерно», — многоопытный глаз Смольникова мигом прикинул расстояние. «Грубо говоря, по лесу часа 2 ходу», — капитан прикинул время. «Тогда пошли, каждая минута на счету. Старлей, кого оставишь сторожить этих паскуд?» Смольников оставил младшего сержанта и двух рядовых, жестко проинструктировав их на предмет категорически не вступать ни в какие контакты с задержанными и на случай возможного применения оружия. Одного толкового дружинника отправили к машинам, а мы, все прочие, дружно устремились на костер, соблюдая азимут. Надежда на удачу придала нам силы. Точно второе дыхание открылось, разве что живот подвело, конечно, есть хотелось. Позавтракать даже сухпоем так и не удалось, но это не беда. Гром, тот и вовсе мчался бодро, тянул поводок как струну, будто и не было у нас бешеной погони. Нет, еще раз скажу, молодец пес, повезло мне с ним, как когда-то с Сентом. От воспоминаний глухо кольнуло сердце, отбросить их, да не получится. С этим и жить. Будут идти дни, годы. В сердце всегда так и будет жить эта разлука. Впрочем, разводить сантименты незачем и некогда. Я старался держать темп, а это выметало из души все лишнее. Кто меня поразил, так это Смольников. Железный мужик. Не очень молодой, но он гнал и гнал по максимуму, и мне даже почудилось, что его, ну, не его, а взятый в аренду Гектор, и тот начал выдыхаться, а нашему взводному море по колено. Он же и задавал направление. Не ошибся. Но должен сказать, что я и сам между делом старался держать вектор, несмотря на отсутствие ориентиров. Все, что я видел — тысячи елей, небо и земля. Дым отсюда виден не был, но я старался хранить курс по памяти, сознавая, что это неплохая практика, и примерный отчет времени старался вести. Когда, по моим подсчетам, прошло минут 20, Смольников выхватил Макар из кобуры, мельком глянул ввысь и стрельнул в небо. Примерно через четверть часа повторил этот трюк. Я вслушался. И вроде бы услыхал отдаленные голоса, невнятные, но радостные, а вскоре ощутил запах дыма. «Чуешь, гром?» — шутливо воскликнул я. «Уж кто-кто, а он-то давно все почуял». Наш старлей и милицейский капитан почти не ошиблись в прогнозах на время и расстояние. 6 километров по асфальту и столько же по лесной пересеченной местности — это, извините, две большие разницы. Одним часом тут не отделаешься. По моим прикидкам, чапали мы так часа полтора. И вот уже голоса, хоть слов не разобрать, слышны не призрачно, а явственно. А дымом, смолистым, благородным, роскошным дымом хвойных ветвей, пахло совсем отчетливо. «Эгегей!» — радостно заголосил кто-то из дружинников. «Идем!» И в ответ еще радостнее долетело. «Здесь!» Вот, наконец, и встретились. За ветвями я увидел мелькание человеческих фигур, машущих руками. «Ну, ребята, ну, спасибо, мы уж и не знали, что делать!» В порыве откровенности распинался забородативший солидный мужчина лет 50. «Конечно, глупость совершили, признаю. Пошли, думаем, не заблудимся, чего тут плутать-то? Все вроде бы с детства знаем, оно вон как вышло». «Лес — это всегда тайна», — внушительно философски отметил второй худощавый седобородый. «Особый мир. Нам, верно, никогда его не понять». Если отбросить восторги спасения и пространные рассуждения, то суть такова. Две немолодые семейные пары с детьми и роднёй, плюс один сосед, которому вот не сиделось дома, старому хрычу, отправились за ягодами. 5 мужчин, 4 женщины. Вроде бы не впервой, вроде бы люди положительные, рассудительные, но оказались слишком самонадеянными. Когда поняли, что заблудились, сперва отнеслись легкомысленно, а сейчас выпутаемся. А потом, когда ходили, ходили и все без толку, и от маленького наручного компаса ни черта не было толку, вот тут стало жутковато. Слова «леший водит» из шутливых сделались зловещими. «Хотите, верьте, хотите, нет», — качал головой дородный бородач. «Как будто что-то невидимое рядом, за спиной. Вообще это, наверное, не объяснить, не подобрать слова». «Точно, точно», — подтверждая, кивал Седой. «А ночь — это что-то... Говорю же, это какой-то свой мир. Кажется, ты на другой планете». «Будто никакого мира с людьми вовсе и нету, никакой цивилизации. Мысли сами по себе странные, таких и не было никогда. А сны? Да мне такое снилось, чего сроду я никогда не видел». Все это было достаточно занятно, необычно. Я слушал не без интереса, но одним ухом. Мое внимание упорно отвлекалось на одну из спасенных нами, как я понял, дочку корпулентного дядьки. Она как-то так скромно держалась в сторонке. Не то чтобы подчеркнуто, а выходило это у нее само собой. Тихий омут, где черти водятся. Девушка примерно моего возраста, среднего роста, в мешковатой походной одежде, в стареньких кроссовках. Темно-каштановые волосы, утомленное лицо, синеватые круги под глазами. Вроде бы самая обычная девушка. Да, симпатичная, что-то в ней притягательное есть, что заставляет поворачивать к себе мужские взоры. Ага, вот еще что. У нее были удивительные глаза, зеленовато-голубые, цвет бирюзы. Это почему-то не замечалось с первого раза, а теперь я вдруг заметил. Ага, такой случай упускать нечего. Я шагнул к ней с улыбкой. «Здравствуйте». «Добрый день», — прозвучал нейтральный ответ. Но в бирюзовом взгляде я уловил ответный интерес. «Ну, на внешние данные мне грех жаловаться». «Не откажетесь перекусить за компанию?» Я ловко сбросил со спины вещмешок сидр. «Полдник на лоне природы». Интерес в девичьем лице усилился. «Почему именно мне такое предложение?» «По возрастному показателю», — вежливо ответил я. «Как самой молодой участнице вашей экспедиции. Не ошибаюсь?» «Нет», — сказала она просто. «Вы правы. А с теми, кто старше, не собираетесь делиться? Из принципа?» «А какое это имеет значение? Что есть, то есть. Вот вы, вот я, а вот продукты». И я полез в сидр. «Тоже логично», — сказала она с неуловимым юмором. «А это ваша собака?» «Я бы сказал, что это мой друг». «Так собака и есть друг человека?» «Так же, как человек друг собаки». Тогдашний сухой паёк, конечно, не был так красиво упакован и не содержал в себе столько изысков, как нынешний ЭРП. Но по калорийности и вкусовым качествам наверняка не уступал. Банка консервов мясных и пара банок консервов мяса растительных, варианты каша рисовая, перловая или гречневая, завтрак туриста, суповой концентрат, ржаные галеты или сухари, иногда их называли волчьи пряники, непонятно почему, шоколадка, вариант банка сгущенки, несколько чайных пакетиков, мини-упаковка сахара, аэрофлотские или железнодорожные, прессованное какао, коричневый кирпичик размером со спичечный коробок. Теоретически его требовалось растворять в кипятке, но можно было грызть и так, вроде конфеты. Кстати, суповой гороховый концентрат тоже можно было глотать как сухарь. На любителя, конечно, но любители находились. В общем, вполне. Примерно такой набор я извлек из мешка. Быстро вспорол тушенку, джентльменски протянул барышне. «Прошу, будете разогревать на костре?» Она ломаться не стала. Видать, голод не тетка. «Нет, мне вообще почему-то кажется, что холодные блюда вкуснее горячих. Ну, спасибо, вы очень любезны». «Так воспитан. Кстати, мы до сих пор не знакомы. Меня зовут Борис». Она кивнула, прожевала и сказала. «Мария. На всякий случай предупреждаю, Машу не люблю. Мария». «Ишь как. Ну, да ладно. Кстати, имя по тем временам нечастое. Считалось тогда архаичным, деревенским, так же как Анна, Полина, Екатерина, Елизавета. Нечасто можно было встретить девочек и девушек с такими именами. Зато Елены, Татьяны, Ларисы, Наташи, Ирины, Светланы — этого добра было пруд пруди. Я вознамерился было развить светский разговор, но тут вдруг мою собеседницу окликнул грузный папаша. «Мария, подойди!» «Смотри-ка ты, всех от Маши отучила, что ли?» Она поспешно встала, отдала мне банку. «Спасибо!» И зашагала к отцу. Опытным взором я оценил, что и фигурка у нее под бесформенным барахлом очень даже ничего. Ну, начало положено. Правда, так началом пока и осталось. «Сергеев!» — раздался резко повелительный голос Смольникова. Старший лейтенант был хмур и озабочен. «Собираемся назад. Задачу выполнили. Дальше и без нас справятся. Собак бы покормить». Водный сдержанно ругнулся. «На них питание не выделили, бюрократия, чтоб ее». По его словам, Демин, хоть и давний сослуживец, и, можно сказать, друг-приятель, по меньшей мере многократный собутыльник, лишь развел руками. «Петрович, ничего не могу сделать. Инструкция». И даже назвал номер распоряжения, согласно которому не имел права выделять собачий корм на поисковое мероприятие. Память у него на пронумерованные бумажки была феноменальная, как у шахматиста на дебюты. Всякие там гамбиты Руссо, венгерские партии и сицилианские защиты. «Ну так покормим», — не сдавался я, — «и своего сухпая». Старлей кратко глянул на часы. 15 минут. Нам ведь еще тех троих надо забрать. Это мы в лучшем случае часа через 3 вернемся. Ну, давайте, организуйте прием пищи, да сами перекусите». Дальше все было торопливо, в темпе вальса, с неизбежными сбоями и матом. Я все норовил увидеть Марию, но все не получалось, не получалось, да так и не получилось. Но когда мы, наконец, все собрались, включая 3 стрелков-охранников, их сменила опергруппа, малость проплутавшая по лесу, но все-таки с топографией сладившая, наконец-то добрались до машин и поехали в часть. И вот пока ехали, забрела в меня одна странная и интересная мысль.